всю ночь напролет, точнее сказать, все раннее утро касатки шумели у барьера, а иногда, как нам казалось, чуть ли не под нашими палатками. Время от времени кто-нибудь выходил из палатки взглянуть, не разламывается ли барьер дальше, но никаких видимых изменений не замечал. Оставалось предположить, что прочный, как будто лед, на котором мы обосновались, изъеден изнутри трещинами, выбитыми могучим прибоем, и что вокруг нас имеются полыньи, скрытые снежными мостами, куда в поисках тюленей заходят киты. На следующий день большая часть льда уплыла в море. Косата как будто тоже стала меньше. Тем не менее, и тогда они нас поразили, на этот раз организованностью, которую проявили, возникнув целой стаей рядом с Понни Боуэрса, дядей Биллом, упавшим между двумя льдинами в воду. Мы изо всех сил старались вытянуть его на барьер, и тут кто-то воскликнул: «Боже мой, гляньте на косаток!» За льдиной, на которой мы работали, в озерце талой воды, 12 огромных косаток выстроились в шеренгу и уставились на нашу льдину. 13-й, не дать не взять, капитан перед взводом солдат, находился перед ними. Мы повернулись в их сторону, и они, предводительствуемые своим вожаком, дружно, как один, погрузились под воду. Вот сейчас, решили мы, они атакуют нашу льдину. Уж не знаю, пытались они это сделать или нет. Может быть, пытались, но неудачно. Льдина ведь была толщиной 4,5 метра. Во всяком случае, мы их больше не видели. Стоит вспомнить еще вот что. В среду утром нас разбудил в 4:30 крик Боуэрса, стоявшего в одних носках у палатки: «Черри Крин нас уносит в море!» На первый взгляд положение и нам показалось совершенно безнадежным. Безумство пытаться спасти лошадей и поклажу, когда у нас, у самих, один единственный шанс спастись — немедленно броситься к барьеру. Подумал я и высказался в этом духе. «Ну, я все-таки попытаюсь», — ответил Боуэрс. Возможно, это и было с его стороны донкихотством, но ведь он многого добился. Не знаю другого человека, который с таким пренебрежением относился бы к опасностям. Некоторые мои товарищи, наверное, вспоминают мыс Хат с тем особым чувством нежности, каким люди проникаются к местам, где испытали много радости и горя. На мысе Хат, кроме того, есть своя особенная атмосфера. Затрудняюсь сказать, что именно ее порождает. Может быть, эстетичность окружающего мира, море, гигантские горы, замечательные сочетания весенних и осенних красок не могут не очаровать даже самых невпечатлительных людей. Может быть, его таинственность. У самого порога великий барьер. Днем невдалеке курится дымок Эребуса. Ночью небо занавешивает полярное сияние. Может быть, связаны с этим местом воспоминания о старой хижине, старых опознавательных знаках, так хорошо известных тем, кто знает историю экспедиции Discovery, о рейках, торчащих из снега, о ямах во льду. Здесь брали лед для снабжения корабля пресной водой. О кресте Винса. Сейчас к нему добавился еще один крест на вершине холма Observation. Примечание переводчика. Автор имеет в виду крест, поставленный в память погибшего полюсного отряда во главе с Робертом Скоттом, с посвящением из Альфреда Теннисона. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Конец примечания. И все же, когда мы впервые прибыли на мыс, хижина показалась нам достаточно неуютной. В ней уже несколько дней до нашего появления жили Уилсон, Мирс и Гран. Из найденных старых кирпичей и решетки они соорудили открытый очаг посередине комнаты, топившийся ворванью. Но они не сделали отвода для дыма и сажи, и в результате в комнате мы не могли разглядеть даже ближайшего соседа. Едва начав говорить, вы задыхались от кашля, страдали от сильной рези в глазах даже во сне. В наше отсутствие Аткинсон и Крин очистили пол ото льда, но пространство между потолком и крышей было забито синим льдом, и потолок кое-где угрожающе просел. По комнате гулял ветер, и сказать, что в хижине было холодно, это еще ничего не сказать. Хижину построили участники экспедиции Discovery. Сами они жили на судне, вмерзшем в лед близ берега. Дом же предназначался для мастерской и мог служить убежищем на случай кораблекрушения. Каким-то образом его использовали, но отопить такое большое помещение, имевшимся углем, оказалось невозможно. Все равно, что лить воду в бездонную бочку. Скотт по этому поводу писал: «В общем, наша большая хижина была и будет нам полезна. Но польза эта не столь велика, чтобы мы не могли без нее обойтись. Поэтому нельзя утверждать, что обстоятельства оправдали материалы, время и труды, затраченные на доведение этого дома до полного завершения. Тем не менее, он уже стоит здесь и будет стоять много лет, обеспеченный всем необходимым для существования любой менее удачливой, чем наша, партии, которая пойдет по нашим следам и будет вынуждена искать пищу и пристанище. Смотри список литературы, пункт 6. Что ж, в 1902 году Скотт даже представить себе не мог, как пригодится ему эта хижина в 1910-1913 годах. Мы застали хорошо сохранившуюся пристройку, остатки двух магнитных павильонов и кучу мусора, чего только из нее не извлекали: кирпичи для ворваньевой печи, железный лист, им покрыли ее верх, длинную печную трубу для дымохода. Кто-то умудрился приготовить цементный раствор и скрепил кирпичи. А асбестовую крышу одного из павильонов для магнитных наблюдений использовали для изоляции дымохода от деревянных перекрытий кровли. Старую дверь приспособили под кухонный стол. Ящики же, перевернутые вверх дном, превратились в сиденья. Из провизии экспедиция Discovery оставила штук 40 больших ящиков с галетами. Мы выстроили из них баррикаду посередине комнаты и таким образом перегородили ее. А старый зимний тент с Discovery, откопав его из снега, прикрепили к стенам для теплоизоляции. Ближе к ночи мы очистили пол и расстелили на нем спальные мешки. Две драгоценные лошадки, оставшиеся в живых от нашей восьмерки, с которой мы начинали путешествие, были помещены в пристройки, защищенные от ветра и снега. Самых задиристых собак привязали у дома, более спокойным предоставили свободу. Но и это не избавило нас от частых собачьих свар. Была у нас одна несчастная собачонка по кличке Макака. При разгрузке корабля ее переехали сани, которые она везла в упряжке с другими псами. Потом она пострадала вторично, упав вместе со всей упряжкой в трещину, и ее частично разбил паралич. Вид у нее был самый жалкий из-за того, что на задней части туловища не росла шерсть. Но характер она имела бойцовский и никогда не сдавалась. Однажды ночью в сильный ветер Мирс и я вышли из дому, разбуженные собачьим лаем. Оказалось, что это взывала о помощи макака. Она взобралась на крутой склон и не знала теперь, как с него сойти. Когда собаки окончательно возвращались на мыс Эванс, макаке было разрешено бежать рядом с санями. Но на мысе Эванс она пропала. Розыски ничего не дали, и после нескольких недель мы махнули на нее рукой. Однако месяц спустя Гран и Дебеним пошли на мыс Хат, и здесь, у входа в дом, их встретила макака, очень ослабевшая, но еще способная подавать голос. Она могла питаться только тюленьим мясом, но как она ухитрялась его добывать в таком состоянии, остается тайной. У читателя может возникнуть вопрос, почему мы, находясь так близко от зимовки на мысе Эванс, не могли до нее дойти немедленно. От мыса Эванс до мыса Хат действительно всего лишь 24 километра морем. Оба дома стоят на одном и том же полуострове, но мыс Хат на его оконечности, а мыс Эванс на выступе застывшего потока лавы, выдающимся далеко в море. Участок же суши между ними недоступен для санных партий из-за обширных зон трещин на склонах Эребуса. Достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться. Хотя мыс Хат окружен морем или морским льдом, все стороны полуострова Хат, кроме горы Арайвал, окаймлены великим барьером до самого мыса Прам на юге. Поэтому с мыса Хат в любое время года можно попасть на барьер обходным путем, которым мы и шли. Но вот дальнейшее продвижение на север невозможно, пока низкие осенние и зимние температуры не скуют море льдом. Мы добрались до мыса Хат 5 марта, и Скотт рассчитывал примерно к 21 марта пересечь образовавшийся молодой лед. Но прошел еще месяц, прежде чем первая партия смогла пройти к мысу Эванс. Да и то замерзла лишь сама бухта. Пролив же оставался открытым по воле ветров, которые выносили в море лед, едва он появлялся. Помимо всех забот, одолевавших Скотта в последнее время, его неотступно преследовало опасение, как бы наш дом на мысе Эванс не смыл прибой, настолько могучий, что он взломал ледниковый язык, который стоял здесь, вероятно, века. Снедаемый беспокойством, Скотт попросил Уилсона и меня быть наготове, чтобы вместе с ним пересечь на санях ледопады на склонах Эребуса и дойти до мыса Эванс. Ходил вчера с Уилсоном на Касл посмотреть, нет ли возможности пробраться к мысу Эванс сухим путем, так как по морскому льду идти уже нельзя. День ясный, на солнце было очень тепло. Дорога к мысу Эванс, если она имеется, наверное, пролегает через самый труднопроходимый отрог Эребуса. От Касла весь бок горы кажется сплошной массой трещин. Но возможно, что дорога нашлась бы на высоте 900 или 1200 метров над уровнем моря. Смотри список литературы, пункт 11. Через несколько дней Скотт отказался от этого плана, как от совершенно безнадежного. 8 марта Боэрс повел партию в лагерь «Катастрофа» за оставленным провиантом и снаряжением. Иными словами, за вещами, которые удалось спасти с морского льда. Партия отсутствовала 3 дня. Везла сани с большим трудом. «В углу бухты, — пишет Боэрс, — поверхность барьера сдавлена в гармошку. На преодоление валов ушло 2 часа. Одно время мы шли вдоль огромной трещины. Она пролегала рядом с нами, — словно широкая улица —